«Там вам действительно нужна белка?» — недоверчиво спросил Рой, желая посмотреть, как этот профессор будет готовить жаркое из белки. «А вы можете раздобыть белку?» «Есть у вас 22-калиберная?» — спросил Рой. «Есть, у Лосона. Она сейчас у нас под койкой». Рой достал винтовку и вышел из хижины, чувствуя, что Берка все это радует. Рой еще раз сказал себе, что эти люди определенно завоевывают его доверие. Завоевывают, обращаясь с ним как с равным, держа себя как братья-лесовики, почти как братья-охотники. Он знал, что на это есть свои причины, и хотя помимо воли поддавался их дружескому обращению, все же недоверчиво спрашивал себя, зачем им понадобилось его доверие. Все-таки какова бы ни была их профессия, они представители власти. Через несколько минут Рой уже подстрелил красную белку, сняв ее с соснового сука, откуда она верещала на него, своего друга и недруга. Когда он возвращался к хижине, то встретил Лосона, поднимавшегося с озера. Челнок был вытащен из воды и стоял перевернутый на причальной скале. Все правильно, все сделано как надо. В хижине Лосон предъявил порядочную рыбину. «Видите, что я тут нашел, Кевин?» — сказал он Берку. «Бог мой! Да ведь это черный окунь, Уилл!» — воскликнул Берк. «Где вы его раздобыли?» «Да здесь, в сетях Роя!» — сказал тот. «Вот не думал, что мы обнаружим черного окуня в озерах Муск-Оги!» Рой ждал слов осуждения за сеть, но Берк только посмотрел на него так, как будто это его пуще позабавило. «Ну как, раздобыли белку?» — спросил он Роя. Рой поднял белку, держа ее за хвост. «Когда я обмерю этого типа, — сказал Лосон про окуня, — вы можете приобщить его ко всему прочему». Став на колени, он растянул окуня на разосланной на полу газете, смерил и внимательно осмотрел его. «Кстати, — как бы невзначай сказал он Рою, не поднимая глаз от окуня, — я затопил вашу сеть на тот случай, если кто-нибудь сюда завернет и ею поинтересуется, так ведь?» Рой помедлил с ответом, потом усмехнулся. Казалось, что вот-вот он захохочет. Зел смотрел на Роя пылкими глазами кельта, осуждая эту немую сцену, в которой выдержка подавляла у этих англосаксов и юмор, и задор. Как охотник, хотя сейчас и лишенный права охоты, Зел достаточно ясно понимал ситуацию, чтобы не вмешиваться в игру Роя, но это стоило ему немалых усилий. О сети Рой больше ничего не сказал, ни извинения, ни шутки. Видимо, он понял, наконец, что это за люди, и скоро уже раздался его громкий хохот. А потом захохотал и блондин Лосон, даже Берк усмехался, свежуя бобра, и глаза его поблескивали от острого чувства удовольствия. «А чем, собственно, вы занимаетесь, друзья?» — спросил Рой. Он наблюдал, как Берк, сидя на пороге, обдирал и обскребывал бобра приемами настоящего охотника. Лосон все еще не поднимался с пола. Сидя у печки, он решительными движениями рассекал окуня, продолжая измерять отдельные его части, потом выпотрошил его и желудок положил в банку. Эти люди знали свое дело, и это пленяло Роя. «А мы просто бродим по всяким местам, смотрим, как живется дичи и рыбе», — сказал Берк. «Лосон, он ихтиолог», — Берк указал через плечо с точенным охотничьим ножом. При этом он посмотрел на Роя, чтобы убедиться, понравилось ли ему это слово, и Рой понял, что оно для него и предназначено. «Он специалист по рыбам», — пояснил Берк. «А вы?» — спросил Рой. «А я зоолог», — сказал Берк. «Значит, специалист по дичи. Совершенно верно. Что же вы делаете здесь, в Муск-Оги?» — спросил Зел. «Смотрим, как здесь живется дичи, рыбе», — повторил Берг. Лосон посмотрел на Сен-Клера и понял, что надо успокоить и француза. «Вам, друзья, нечего опасаться», — сказал он. «Мы в самом деле ничего общего с инспектором не имеем». «Вы англичанин?» — спросил Рой у Лосона. «Да вроде как полуангличанин», — ответил блондин. Говор его только отчасти напоминал английский. В остальном он, насколько мог судить Рой, говорил как канадец. Он сильно отличался от своего старшего спутника. Во всем, что Берг наблюдал со стороны, Лосон принимал живейшее участие. Берг все знал, но Рой догадывался, что Лосон способен все почувствовать. И наружностью, и поступками Лосон показывал, что ему нравится жить, и за это Рой принимал его, как принимал его откровенный мальчишеский смех. Чем-то этот смех был даже чрезмерен. Берг менее склонен был смеяться, он скорее смешил других, чему-то про себя улыбаясь. Это был человек, вызывавший восхищение, и Рой видел, что младший спутник отдавал ему должное. «Ну вот с этим готово», — сказал Берг и бросил ломти бобрового филе в кастрюлю. «Теперь возьмемся за крысу». Все пошло в дело. Андатра, заяц, куропатка, окунь и последний — маленькая красная белка. Он отбирал только лучшие куски, но и та кастрюля была полна доверху мясом и приправой из цельных картофелин, лука, моркови и пучка душистых трав. «А жаркое будет жирное», — сказал Рой. «Надо же нагуливать жирок на зиму», — сказал Берг, похлопывая себя по животу. Так мог бы сказать сам Рой, и это еще усилило его доверие. Но он все же недоумевал. Что, собственно, им от меня нужно? Где-то в глубине все еще гнездило сомнение. Как бы они ему не нравились, и он искал ключа к загадке, что им от меня надо. Он так и не нашел ответа до самого того времени, когда дверь хижины распахнулась, и из темноты в нее вошел Джек Бертон. Он был запорошен свежим снежком, его худые щеки разгорелись и вспухли, он сгибался под двойной тяжестью своих вещей и тюка Роя. «Фермер Джек пробил таки тропу». «Это твой тюк пробил мне спину», — сказал Джек. «Взял того лося?» — спросил Рой. «Нет». Джек посмотрел на незнакомцев, но прямой вопрос Роя сразу внес атмосферу доверия. Собственно говоря, Бертону нечего было скрывать. У него ведь было разрешение на отстрел лося и оленей. «Лося я завтра непременно возьму», — сказал Джек Рою. «Он отбился от стада на верхнем выпасе. Там я приметил и оленя». Гости слушали, но молчали. Рой сказал: «Это пара специалистов по дичи и рыбе». Он сказал так, чтобы позабавить Берка. Это объясняло их появление для Джека, но вместо того, чтобы ввязаться в дальнейшую словесную игру с Берком, Рой вдруг приуныл. Джек почувствовал эту быструю перемену настроения Роя и удивился ей. Он не догадывался, что в глубине души Роя по-прежнему терзали затаенные мысли об Энди и Сэме, о Сент-Элене и о Джинни. Теперь все они выплыли наружу. Словно этот Джек принес их с собой, и словно сам Энди появился вместе с Джеком. Приход незнакомых людей на некоторое время отвлек Роя и дал ему забыться, но Джек спугнул его дыханием Сент-Элена. Джек скоро понял, что на Роя снова напала тоска. В таком настроении Рой бывал слаб и безрассуден. «Зел уже здесь, Мэри вот-вот явится. Значит, все еще есть опасность, что они уговорят Роя идти с ними в заповедник». Единственной доступной Джеку контрмерой было затянуть Роя опять в лес. Начал он с разговора о лосях. «Знаешь, Рой, — сказал Джек, — Я слышал, как этот лось наверху на хребте два раза позвал, как теленок, будто ждал, что ему ответит. «Слишком поздно для лося», — безучастно отозвался Рой. «Да говорю же тебе, что я слышал», — настаивал Джек. «Но коль слышал, значит, звал», — заключил Рой. Но тут разговор о лосе подхватил Лоссон. «И в самом деле, в этом году как будто мало лосей», — сказал он Рою. «Как на вашем участке?» «Маловато», — сказал Рой. «Всего становится мало». Джеку, собственно, не это было нужно, но посетителям явно чего-то нужно было от Роя.